Глава 373. Кошмар. Ее красивое лицо было покрыто потом, грудь тяжело вздымалась, а сама девушка хватала ртом воздух. Она немного побледнела, вспомнив, что только что произошло. Ей просто приснилось что-то действительно ужасное. Сначала она увидела обезумевшего и изуродованного человека, кричащего от боли. Похоже, он страдает не от физической боли, а от чего-то совершенно иного. Она слышала, как он постоянно ворчит и ругается на кого-то. Деформированный человек был в окружении людей, одетых в черные одеяния, которые по какой-то причине были ей знакомы. Они изо всех сил старались облегчить боль уродца, но что бы они ни делали, боль не прекращалась. Некоторые уходили и возвращались с серебряными подносами в руках. Как только подносы были раскрыты, Луна почувствовала, как ее сердце похолодело. Подносы были наполнены человеческими тушами. Сон, от которого Луну уже рвало, на этом не закончился. Уродливый человек пожирал человеческую плоть, и судя по тому, что она видела, поглощая плоть, он понемногу становился сильнее, чего Луна не могла понять. Боль уродливого существа после этого не прекратилась, но из-за еды он смог заглушить свои чувства и игнорировать боль, которую он испытывал. Затем он отдал ряд приказов своим последователям, и вся территория закипела от активности. Место и время события кошмара быстро изменились, и к ужасу Луны ей предстал вид батальона демонических зверей и людей в черных одеждах, марширующих куда-то. Их число превышало миллионы, и ауры вместе создавали очень угрожающую силу. Позади всей этой огромной орды на троне сидел изуродованный человек, которого несли несколько человек. Его взгляд горел гневом и желанием, в то время как его аура была намного сильнее всего, что Луна чувствовала ранее. Кошмар закончился тем, что обезображенный человек встретился с ней глазами. Она никогда не чувствовала себя настолько встревоженной и напуганной, настолько, что это заставило ее проснуться от этого кошмара. Луна покачала головой и попыталась убедить себя, что это всего лишь сон. Она выпила стакан воды и посмотрела на залитое лунным светом небо, усыпанное звездами. Она вздохнула и смирилась со своей судьбой, что, возможно, не сможет заснуть после такого. Она переоделась и решила немного прогуляться. Но как только она вышла из своей комнаты, то с удивлением увидела, что почти все стражники на посту были невероятно бдительны и немного нервничали. В чем дело? Что-то случилось? Ах, ох! Стражник чуть не подпрыгнул от неожиданности, увидев ее перед собой. Было ясно, что что-то тяготит его разум. Он откашлялся и сказал: «Простите мою невнимательность, принцесса, я просто подумал о чем-то странном». Луна нахмурилась и сочла такое поведение подозрительным. У нее были близкие отношения с этими стражниками, так как они работали на королевскую семью с тех пор, как она еще была ребенком. Вот почему здешние стражники могли свободно высказывать свое мнение, но, конечно же, не будучи невежливыми по отношению к своим благодетелям. «Не мог бы ты сказать мне, что за странные мысли пришли тебе в голову?» — спросила Луна. «Это просто какая-то глупость, принцесса. Не обращайте на это внимания», — ответил стражник, но, глядя в глаза Луне, он почувствовал, что не может избежать ответа, поэтому объяснил: «Ну, мне просто приснился ужасный сон. Дело вот в чем. Чем больше этот охранник рассказывал ей о своем сне, тем мрачнее становилось лицо Луны. Сон охранника был очень похож на ее ночной кошмар, за исключением нескольких деталей. В своем видении он увидел себя съеденным чудовищем. Луна собиралась спросить его о чем-то еще, но стражники рядом с ними тоже услышали этот разговор и решили вмешаться. «Черт возьми, чувак, я тоже только что это испытал. Но в отличие от тебя, меня ударили каким-то ядовитым шипом. Я видел себя обезглавленным. Я стал марионеткой врага». Луна была поражена, сердце девушки похолодело, и на ее прекрасном лице появилась гримаса. Стражник перед ней увидел это и каким-то образом понял. «Боже мой, вы тоже испытали это, принцесса?» Его заявление было услышано другими стражниками, и они тоже были потрясены. Луна вздохнула и кивнула. «Но я не умерла. Я только видела очень и очень страшное существо, возглавляющие эти войска». У всех стражей была неестественная реакция, когда они услышали это. Это случайное событие у всех совпадало. Допустим, что кто-то может сказать подобные вещи, чтобы присоединиться к разговору, но это очень маловероятно из-за характера их работы. Они нисколько не сомневались в Луне, поскольку у нее буквально не было причин лгать им. Бип. Луна вздрогнула, услышав писк своего значка. Она вздохнула и извинилась, получая сообщение, отправленное ей. Открыв послание, она увидела, что оно пришло от Пауля. «Срань господня, ребята, мне только что приснился жуткий кошмар». В этот момент глаза Луны расширились. Сообщение Пауля было разослано всем членам команды, за исключением Ворона, а это значит, что если ее догадки верны, то «тебе тоже приснился кошмар, это странно, Эллин, мне тоже приснился, Марк и мне, Анна». Предположение Луны было верным. Затем она также отправила им сообщение. «Дело не только в нас. Даже королевские гвардейцы испытали то же самое. Я думаю, это знак. Давайте сообщим об этом старшему брату. Хотя, если моя догадка верна, в этом тоже не будет необходимости. Просто приезжайте сюда как можно скорее». Итак, Балмунг нахмурился, перебирая пальцами по столу. «За исключением нескольких незначительных деталей, мы все пережили один и тот же кошмар, все могут это подтвердить», толпа вокруг него кивнула. Здесь была не только команда Ворона, но и остальные золотые рыцари, а также некоторые влиятельные люди. Даже ослабевшие король Александр и королева Элизабет тоже были здесь. Каждый из них подтвердил, что они пережили тот же сон, что и остальные, за исключением некоторых незначительных деталей, относящихся к их смерти. Атмосфера в кабинете короля была серьезной. Они вообще не ожидали, что такое случится. Это было странное явление, но никто больше не осмеливался игнорировать его. Если бы подобный сон был только у двоих, то это просто можно было бы считать совпадением. Но когда 10 или более человек видит одно и то же, это уже не могло быть простым совпадением. «Может быть, это знак?» — сказала Луна, думая про себя и привлекая внимание остальных. «Я имею в виду, у меня есть кое-какие предположения, но я не могу быть уверена». «Говори», — настаивал Балмунг. Луна прочистила горло и сказала: «Я думаю, что то, что мы видели, было видением из будущего», — заявила она, вызвав смешанную реакцию у толпы. К счастью, ее никто не перебил, и она продолжила: «Не знаю насчет времени происходящих событий, но мне кажется, что кто-то предупреждает нас. Нет никаких сомнений в том, что все мы видели, как собираются и маршируют демонические звери. Так что это означает, что мы столкнемся с очередной ордой зверей, но в масштабах, которые мы никогда не испытывали раньше. Я говорю о миллионах, и их число только растет». Большинство людей в комнате начали нервно потеть, некоторые тяжело сглотнули, услышав ее выводы, но никто не сказал ни слова. «Мы также видели людей в черных одеждах. Конкретно я считаю, что это были силы гильдии Черного Занавеса. Мы все знаем, что за некоторыми ордами зверей, с которыми мы сталкивались в прошлом, стояли именно они. Так что не будет преувеличением сказать, что они, возможно, готовятся к финальному столкновению». Многие люди на этих словах вдохнули холодный воздух. Теперь ее слова начинали обретать для них смысл, но только вот радости они не приносили. Каким бы ни был результат этой битвы, нет, этой войны, это будет катастрофа. Луна сделала паузу и глубоко вздохнула. Затем она сказала последнюю часть: «Что меня беспокоит, так это тот уродливый человек, которого мы все видели». В этот момент ее голос слегка дрогнул. «Если мое видение совпадает с догадками, то это существо будет чем-то, что принесет нам самую большую головную боль. Я признаю это. Даже если мы все здесь, я не вижу никаких шансов на победу над этой тварью. Что бы это ни было, его отталкивающая аура и сила не поддаются измерению. Эта штука напоминает мне существо, о котором нам недавно рассказывала Ви. Он назвал его бледным ублюдком. И судя по тому, что мы видели, я бы сказала, что это название точно соответствует описанию». После ее слов комната погрузилась в очень напряженную атмосферу. Все они испытывали противоречивые эмоции по поводу ее выводов, но никто из них не мог сказать, что она ошибается, так как все, что она сказала, имело смысл. «Как бы мне хотелось ошибаться, но что бы ни случилось, я думаю, мы должны начать готовиться к худшему». Глава 374. Война. Приготовление. Часть 1. Близнецы, Венина и Виктория, захихикали, услышав, как их зовет мама. Они бросили свои игрушки и направились к ней. Ева взяла их за руки и улыбнулась им. Близняшки продолжали хихикать, выходя из дома. «Смотри, это папа», — сказала Нина, как только они вышли из дома. «Папа», — крикнула Тори, прыгая. Луис, услышав голоса своих детей, улыбнулся и взял их обеих на руки. Он чмокнул каждую из них в щеку, и близнецы сделали то же самое. Затем он сказал: «Как поживаете, девочки? Хорошо ли вы себя вели, пока папы не было дома?» «Да, мы ведь хорошие девочки, правда, Тори?» — ответила Нина. «Хаэм, Тори энергично закивала головой. «Мы хорошие девочки, вот и славно!» Луис засмеялся, щекоча их обеих и заставляя девочек весело хихикать. «Ладно, если вы будете продолжать в том же духе, то по возвращению я куплю вам пирожных». Когда близнецы услышали его обещание, их глаза засияли от возбуждения. Нина начала хлопать, в то время как Тори начала пускать слюни. «Обещаю, мы будем вести себя прилично. Мы хотим пирожных. Ура вкусняшкам!» — воскликнула Нина. «Ах, пирожные! Чтобы получить их, мы должны быть хорошими девочками!» Тори энергично кивнула, соглашаясь. Луис рассмеялся и опустил их вниз. Они побежали к Еве, и все четверо направились к ближайшей карете. Близнецы вошли в карету первыми, их внимание сразу же было похищено чем-то блестящим, что помешало им услышать, о чем говорили Луис и Ева. «Это действительно необходимо?» – спросила Ева Луиса, на ее лице читались сомнения, беспокойство и страх. Луис вздохнул и обнял жену, а потом сказал: «Я не пойду на компромисс, когда речь идет о твоей безопасности. А как же ты, а дети?» – спросила Ева, имея в виду Луну и остальных членов команды Ворона. «Они приняли решение. Они больше не дети», — твердо сказал Луис. «Они охотно приняли на себя ответственность за королевство и хотят защитить его. Просто будь осторожен там, ладно? Ты должен вернуться, хорошо? Если ты посмеешь сделать меня вдовой, я тебя и на том свете достану», — предупредила она, заставив Луиса криво улыбнуться. «А если увидишь своего сына, то тащи его задницу домой, ладно? Мне придется преподать этому парню урок за то, что он даже не сообщает нам о себе». «Да, да и еще раз да», — ответил Луис, поцеловал свою жену в губы и вежливо предложил сесть в карету. «Иди, позаботься о наших детях». Ева посмотрела на него глазами, полными беспокойства, прежде чем развернуться и сесть в повозку. Луис подал знак мужчине, и карета тронулась, направляясь к королевскому дворцу. Луис подождал, пока карета не скрылась из виду. Как только она скрылась, выражение его лица стало жестким и полным решимости. Он вернулся в свой кабинет и решил, что пришло время силам ястреба провести некоторый разбор полетов. Прошло уже 2 дня с тех пор, как все рыцари королевства видели кошмар о грядущем бедствии. Именно, все видели его. Любой, кто хотя бы является рыцарем королевства и выше, видел один и тот же сон, и с тех пор это стало горячей темой среди их рядов. Из королевского дворца был выпущен указ, запрещающий кому бы то ни было рассказывать это массам, чтобы избежать паники и паранойи со стороны граждан. Все рыцари были вызваны и проинструктированы по этому вопросу. С тех пор королевство начало готовиться к предстоящей войне на выживание. Всем гражданским было предложено двигаться к внутреннему двору королевства. Им сказали только то, что королевство столкнулось с еще одной ордой зверей. И поскольку это происходило относительно регулярно, мобилизация происходила упорядоченно. Каждый солдат начал посещать учения, чтобы подготовиться к бою. Они также получили некоторые припасы, подготовленные для войны, которые они могут использовать, чтобы увеличить свои силы в предстоящей битве. Таверна Священного Листа была чрезвычайно оживленной. Каждый из алхимиков был просто завален заказами. Конечно же, заняты были не только они, каждое общество было занято подготовкой к войне. Кузнецы работали над некоторыми из своих модификаций для рабочих конструкций. Каким-то образом они смогли придать конструкциям некоторые наступательные возможности, что сделало их полезными для предстоящей войны. Тем, кто не может участвовать в проекте, было поручено создавать доспехи и оружие для солдат. Начертатели создавали дополнительные оборонительные массивы и формации для королевства. Им также поручено создать несколько смертельных ловушек или что-нибудь, что могло бы замедлить продвижение их врагов. Военные силы делили свои силы на группы и тренировали их на учениях. Соблюдение дисциплины будет невероятным преимуществом в предстоящей войне, поэтому они вообще не сдерживаются. Охотникам за логовищами была поручена важная миссия. Некоторым из них, в том числе и Марку, было поручено вести разведку и информировать королевство о передвижении Орды. В действительности Марк пошел первым. Он ушел в ту же ночь, когда всем приснился кошмар. За ним послали его коллег, и когда они догнали Марка, у него уже был отчет. Благодаря их усилиям было подтверждено, что их сны не были просто каким-то совпадением. На самом деле есть признаки орды зверей, размер которой значительно превосходит все орды, которые нападали на королевство ранее. Также подтверждено, что в этом принимает участие гильдия Черного Занавеса, что подтвердило догадки Луны. Именно благодаря этому открытию королевство начало действовать. Марк получил приказ возвращаться. Хотя он был немного неохотным, он не мог ослушаться. Все, что он мог сделать, это расставить ловушки на обратном пути, надеясь укоротить хотя бы часть их сил, прежде чем они прибудут в королевство. «Как дела?» – спросила Анна, как только Марк вернулся. Марк молчал, но его мрачного выражения было достаточно, чтобы ответить. Он вздохнул и сказал: «Ужасно». Марк нахмурился. Догадки Луны в основном были точны. «Я нигде не чувствовал бледного ублюдка, но если и есть кто-то, кто мог бы собрать столько демонических зверей вместе с гильдией Черного Занавеса, то только он». В комнате воцарилась тишина, у всех на лицах было серьезное выражение. «Царство культивации, уровни?» – спросил Пауль. «Рыцари, все уровня 3 и выше», – ответил Марк, заставив Пауля прищелкнуть языком. «Почему ты так долго не возвращался?» – спросила Эллин. «Она знает о скорости Марка, которая наравне с таковой у старого Ли. Если бы он захотел, то мог бы вернуться в тот же вечер, когда ушел, но он вернулся только сегодня». «Расставлял ловушки», — ответил Марк, «надеюсь по крайней мере сократить часть их численности. Их слишком много». «Это хорошо. Надеюсь, это их замедлит», — прокомментировала Луна. Атмосфера в комнате стала немного мрачной. Эта война беспрецедентна. И хотя их команда сильна, они не могли не оценить свои шансы на выживание. Хотя они могут быть сильными, сама численность вражеских сил несомненно истощит их. Стены, которые они построили, могут не продержаться и часа, как только звери начнут осаду. Излишне говорить, что они не могут убежать от этого. Последнее королевство Хивен, их дом. Никто из них не хочет позволить своим врагам просто так растоптать его. Их решимость защищать свой дом была настолько сильна, что они готовы отдать свои жизни, если на кону будет стоять выживание их дома. Аркх. Пауль раздраженно застонал. Он встал и сказал: «Я не могу вот так спокойно сидеть. Есть ли что-то, что мы можем сделать сейчас? Нам было сказано беречь силы для битвы», — сказала Эллин, но, как и Пауль, она тоже чувствовала раздражение и какое-то бессилие. «Но мы все равно должны быть в состоянии что-то сделать, верно?» — сказал Пауль почти отчаянным голосом. «Я имею в виду, что мы могли бы просто выпить немного восстанавливающих пилюль до того, как они прибудут. Я не думаю, что мы должны вот так бездействовать. Это неправильно». «Он прав», — сказал Марк, тоже вставая. Он не выказывал никаких признаков усталости, хотя только вернулся. «Пойду помогу с ловушками». «Почему бы тебе сначала не отдохнуть?» — спросила Анна, беспокоясь за него. Марк покачал головой, заставив Анну вздохнуть так, как она знала, что не сможет остановить его. «Ладно, рассчитывай на меня. Пойду посмотрю, как там рубиновые рыцари», — сказала Эллин, затем повернулась к Паулю и сказала: «Я думаю, тебе следует проверить военные тренировки». «Хорошая мысль». Пауль улыбнулся и поцеловал Эллин в щеку. Эллин что-то проворчала и, переведя взгляд на Луну, спросила: «Я пойду в таверну священного листа. Я думаю, что им нужны сейчас дополнительные руки из-за количества заказов». «Ладно, раз уж все решили, то давайте используем наше время с пользой», — сказал Пауль, получив кивки от своих товарищей по команде. Они покинули комнату, в которой встретились, и направились к своим целям. Глава 375. Война. Приготовление, часть 2. Атмосфера была напряженной и мрачной. Некоторые солдаты нервно глотали собственную слюну, другие были невероятно неспокойными или не реагировали, в то время как остальные либо притворялись спокойными, либо смирились со своей судьбой. По данным разведки, силы орды зверей с численностью, превышающий миллион, вот-вот прибудут. А это значит, что война за выживание вот-вот начнется, и некоторые из них не знают, готовы ли они к ней. Силы были рассредоточены по всему королевству. Несмотря на то, что согласно отчетам орда собирается прибыть с востока, сам ее размер слишком велик для них, чтобы сосредоточить все свои силы в одном месте. Они разделятся, поэтому было высказано предположение, что лучше всего будет рассредоточить свои силы на каждой стороне, чтобы убедиться, что урон будет сведен к минимуму. Тем не менее, основные силы королевства были сосредоточены у восточных ворот, так как первый удар орды зверей последует именно туда. Главной силой являются в основном золотые рыцари, численность которых значительно возросла после реформы. Ветераны также были там. Мариль, старый Ли Леона. К ним присоединился Джексон, главный директор Ассоциации охотников за логовищами. Леон Андерсон, отец Марка. Брэдли Ридкрест, старший офицер Королевской гвардии и отец Эллин, а также еще пятеро выходцев из других семей. Хотя Луис, Ян и Ричард продвинулись в своем развитии и тоже вступили в стадию Золотого рыцаря, их не попросили присоединиться к составу основных сил, так как их опыт был бы полезен в другом месте. Луису было поручено наблюдать за полем боя и командовать войсками из-за недавнего повышения, которое он получил. Теперь он королевский стратег королевства. Его четкий путь отстаивания справедливости и бесчисленные рекомендации от людей, с которыми он работал, а также последовательность подтолкнули его к этой должности. Этот титул был присвоен ему лично самим королем. Он стоит у восточных ворот, перед ним находится миниатюрный массив Скайнет, который показывает вид с неба. Это было сделано для того, чтобы он мог соответствующим образом организовать стратегию для войск. Ян же, с другой стороны, остался директором Академии Небесного Облака, ему в основном поручено время от времени оказывать поддержку, а в случае прорыва ему придется двигаться к этому месту и помогать с обороной. Студенты, конечно же, остаются со своими семьями, но сотрудники идут с ним. Тем временем Ричард остался главой таверны Священного Листа, и даже в это время он занят переработкой пилюль для королевства. Благодаря поддержке Ворона его знания и опыт в медицине получили невероятный толчок. Он умудрился добавить новые лекарства, которые теперь продавались в таверне, некоторые из них даже можно было использовать в нападении. «Восточные ворота. Сколько у нас времени?» – спросил старый Ли Луиса, глядя на массивы. «Через 30 минут мы сможем их увидеть», торжественно ответил Луис. Старик Ли резко вдохнул и собрался с духом. Он посмотрел на мрачное небо и сказал: «Я знаю, что сейчас не самое подходящее время говорить это, но я хочу поблагодарить тебя». Луис поднял бровь и спросил: «За что это?» «За то, что вырастил невероятного сына. Может быть, сейчас его здесь и нет», серьезно ответил старый Ли, «но его присутствие и вклад в королевство ясны как день». Луис не знал, что ответить. Он был польщен, но в то же время знал, что не имеет никакого отношения к успехам Ворона. Все это было достигнуто его собственными усилиями, на самом деле продвижение по службе и авторитет, которыми он теперь обладает, обусловлены только достижениями его собственного сына. Он невероятно гордится им и хотел бы сделать больше. Он всегда был завален работой и почти не проводил времени с собственным сыном. Он до сих пор сожалеет об этом. Старый Ли мог более или менее сказать, о чем он думает. Он положил руки на плечи Луиса и сказал: «Не кори себя за что-то подобное. Я могу сказать тебе, что твой сын никогда ни в чем не обвинял ни тебя, ни твою жену. Он очень уважал тебя и не держал на тебя зла». Луис почувствовал, как у него защипало в носу, но подавил свои эмоции. Он кивнул старому Ли и тоже принял решительное выражение лица. «Сосредоточься на том, что у тебя получается лучше всего. Не бойся рисковать, будут смерти и все в таком духе, но если мы сможем победить, то нас будет не остановить», сказал ему старый Ли. Луис посмотрел в глаза старому Ли и увидел в них уверенность. Он не был дураком. Он понимал, о чем говорит старик. Старый Ли был готов умереть в этой войне. Он в основном говорил Луису, чтобы он не боялся указывать путь, даже если это будет означать его смерть. Старый Ли был готов отдать свою жизнь, чтобы обеспечить безопасность следующего поколения. Он не боялся, потому что, конечно же, верил, что если королевство выживет, то никто больше не сможет угрожать их дому. Луис резко вдохнул и кивнул. Старый Ли улыбнулся, зная, что Луис понял, что он хочет этим донести. «Я думаю, что нашим войскам нужно поднять боевой дух. Не окажешь ли честь?» Глаза Луиса расширились, и он поспешно покачал головой. Он уже было собирался что-то сказать, дабы отказаться, но тут почувствовал знакомую ауру, заставившую его снова широко распахнуть глаза. Навстречу им идет никто иной, как сам король Александр вместе с королевой Элизабет. Их сопровождали королевские гвардейцы, у которых были неестественные выражения лиц, а также принц Балмунг вместе с Виктором, у которых было выражение беспомощности на лице. Как только эти двое увидели их, они немедленно покинули свой пост и подошли к королю и королеве. Наклонившись, Луис сказал: «Ваше Величество, вам надо отдохнуть». «Мы говорили ему то же самое», — беспомощно вмешался Балмунг. «Но он отказывается и фриедомцы слушать. Король Александр все еще не вылечился. Его состояние оставалось в лучшем случае застойным даже с помощью Ричарда. Лекарства, которые он принимает, только сдерживают его болезнь. Без надлежащего лечения он останется в ослабленном состоянии. Что касается королевы, ее тело все еще находится в первозданном состоянии, но ее душа привязана к статуе, что делает ее положение крайне жалким. «Вольно, вы все!» Александр махнул рукой, позволяя Луису и старому Ли встать, а также заставляя принца и королевских гвардейцев вздохнуть от поражения. «Наш дом в смертельной опасности. Что хорошего в короле, если он сидит на своем троне, ничего не делая, в то время как его народ страдает? Вы не можете ожидать, что я буду сидеть сложа руки и терпеливо ждать хороших новостей», — сказал он. «Мой народ нуждается во мне. Я буду защищать наш дом, даже если это убьет меня». Сердца тех, кто слышал его, трепетали, они чувствовали глубокое уважение к его поступкам и были невероятно благодарны ему за то, что именно он был их королем. «Я знаю, что в моем состоянии мало что могу сделать, но я хочу успокоить сердца наших солдат», — сказал Александр. Старому Ли и Луису ничего не оставалось, как вздохнуть и уступить дорогу своему королю. Они направились к восточным воротам, и король обвел взглядом войска, готовые встретить грядущее бедствие. С того момента, как появился король, по рядам быстро поползли слухи, и вот, когда он был на вершине стены, абсолютно все солдаты смотрели на него. На мгновение воцарилась тишина, прежде чем он заговорил. «Сегодня приближается великое бедствие. Оно угрожает безопасности нашего дома, и если мы позволим ему победить, то у нас больше ничего не останется». Атмосфера стала мрачной, но присутствие Александра заглушило все это. «Сегодня каждый из вас призван защищать наш дом. Не падайте духом из-за их численности. Количество их сил ничто по сравнению с качеством наших. Не бойтесь идти вперед и противостоять тем, кто угрожает безопасности вашей семьи. Ваши товарищи будут там, чтобы поддержать вас, и они не подведут. И не бойтесь великой угрозы, нависшей над всеми нами. Это существо – ничто перед нашими объединенными силами. Мы сильны, мы непобедимы, и мы победим». Внушающий благоговейный трепет голос короля снял страх и беспокойство с сердца каждого. Его аура была доброжелательной и сильной, и одно только присутствие его ауры значительно улучшало боевой дух и боевые возможности каждого солдата. «Все вы, поднимите свои подбородки и смело встречайте врага. Покажите им нашу мощь, и вместе мы защитим нашу землю. Я даю всем вам свои благословения». Глава 376. Война. Благословение. Звук был услышан всеми, кто ждал их прибытия. Сначала их было всего несколько, но по мере того, как они приближались к королевству, их число легко превысило сотни тысяч, и оно быстро обернулось миллионами. Вид их войск действовал на нервы. На расстоянии они выглядели как рой саранчи, но по мере приближения они увеличивались в размерах и становились ужасающей силой. Все их ауры заставили небо потемнеть еще больше. Казалось, они принесли с собой бурю. Некоторым людям было трудно поверить, что на этом плане живет так много демонических зверей, но вид их армии вызвал у них жестокое пробуждение. Излишне говорить, что от этого никуда не деться. Они должны сражаться, иначе они потеряют все, что им дорого. Вместе с демоническими зверьми маршируют силы гильдии Черного Занавеса. У большинства их людей были сверкающие красные глаза, и они действовали даже более дико, чем сами демонические звери. Никто не мог ясно видеть это из-за их черных вуалей и масок, но большинство из них имеют дикие улыбки под этими масками. Это было так, как если бы они были сведены с ума чем-то, что также заставило их потерять рассудок. Луис стоял на вершине стены, рядом с ним король Александр, королева Элизабет, принц Балмунг, ветераны и остальные золотые рыцари. Скрестив руки на груди, Луис холодным взглядом наблюдал за приближающейся армией. Как только они подошли на определенное расстояние, он перевел взгляд на одного из своих людей и кивнул. Мужчина кивнул в ответ и поднял руку, а затем взревел. Требушеты. Послышались звуки шестеренок и механизмов. Мужчина держал кулак поднятым и ждал подходящего момента. Как только он дождался его, глаза мужчины заблестели. Он выкинул вперед кулак и взревел. Огонь. Вшух, вшух. Каждый требушет стрелял снарядами, которые вылетали в сторону орды. Некоторые из более умных зверей уклонялись от валунов, в то время как некоторые не обращали внимания на камни и были сбиты ими. Бум, бум, бум. Огромные взрывы сотрясали их ряды, вызывая хаос в их походе. Никто из них не знал, что снаряды, выпущенные требушетами, имели дополнительный эффект. На некоторых из них были руны взрыва, заставляющие снаряды взрываться на осколки. Некоторые из них выделяли смертельный яд, вызывая смерть и разложение у тех, кому не повезло вдохнуть пары. Другие вспыхивали пламенем, некоторые были сделаны из металла и т.д. Хаос среди их рядов был настолько силен, что это заставило их приближение замедлиться. Взрывы подняли клубы пыли, снижая видимость на поле боя. Требушеты продолжали стрелять снарядами, стремясь уничтожить часть их численности, прежде чем они в конечном итоге столкнутся с силами противника. Луис продолжал наблюдать, словно грозный генерал. Как только орда вошла в зоны ловушек, его глаза несколько засветились. Рев, болезненный рев, отчаянный скулеж, предсмертные крики – все это было вызвано ловушками, которые охотники за логовищами подготовили заранее. Эти ловушки включают в себя ловушки с шипами, силки, яды, ямы, взрывчатые вещества и т.д. К настоящему времени потери орды зверей быстро растут. Однако из-за большого количества животных, марширующих к ним, количество павших кажется незначительным. Лучники, катапульты, пушки. По моей команде. Взревел Луис, как только орда приблизилась. Он поднял кулак высоко в воздух, и солдаты стали ждать его команды. Наблюдая за их скоростью и производя в уме расчеты, он ждал подходящего момента, прежде чем отдать приказ. Как только Луис отдал приказ, Анна вызвала своего орла и полетела к расстреливающей команде с луком в руке. Глаза ее учеников заблестели, когда расстрельная команда ощутила ее могущественную ауру. Благословение ветра. Успокаивающие порывы. Порывы нежного ветра успокаивали каждого солдата. Теплый зеленый свет исходил от тела Анны и проникал в их души, придавая им уверенность и прилив сил. Ее благословение заставило тревоги расстрельной команды растаять, как снег под ярким солнечным светом. Их неуверенность в своих целях и успехах на войне сменилась полной уверенностью и спокойствием, которые Анна принесла с собой, присоединившись к ним. Огонь! Луис выкинул вперед кулак и отдал команду. Со стен доносились залпы стрел, грохот катапульт и пушек. Расстрельная команда отправляла в полет тонны снарядов, посылая волны гибели на своих врагов. Луису не пришлось отдавать еще одну команду, так как команда знала, что он сделает это только один раз. Они не прекратят стрелять, пока им не прикажут. Волны снарядов вызвали большой переполох в огромной орде врагов. Подобно требушетам, каждый снаряд, который они посылали, имел разные эффекты. Силы королевства наблюдали, как волны за волнами зверей падали из-за их взрывов, и с этого момента потери врагов только растут. С того места, где они находились, уже чувствовался запах крови, но вместо того, чтобы запаниковать, это придало им уверенности, так как они еще не достигли королевства. «Докладываю», — сказал один разведчик из охотников за логовищами по дальней линии связи. «Мы увидели небольшой отряд зверей, приближающихся к нам у южных ворот. Предполагаемый размер — 95 000 зверей, никаких признаков кого-либо из гильдии Черного Занавеса. Подождите, пока они не подойдут на необходимое расстояние и приведите в действие ловушки. Как только прогремит первый взрыв, стреляйте, не оставляйте никого в живых. Вас понял, никто не возглавляет этот отряд. Неужели кто-то уже сбежал? Я так не думаю. Сначала я понаблюдаю за ситуацией. У нас есть дополнительные планы на случай чрезвычайной ситуации». Его внимание вернулось к приближающейся орде, отчего его лицо стало серьезным. Даже при том, что он знает, что они сбривают приличную часть их численности, это было едва заметно из-за того, сколько там было зверей. Что еще более важно, они только уничтожают более слабых животных и на самом деле не наносят никакого реального урона более сильным. Большинство более сильных зверей либо слишком проворны, чтобы увернуться от снарядов, либо слишком крепки из-за своей шкуры, чешуи и т.д. Он понятия не имел, как, черт возьми, кто-то мог собрать такое количество зверей и откуда вообще взялись эти звери. Но сейчас они являются проблемой, и он не мог позволить себе ошибиться. Время настоящего столкновения вот-вот начнется, пробормотал Луис про себя. Он хотел бы еще немного сократить их численность, но они быстро приближаются, не оставляя ему другого выбора, так как он не мог позволить им приблизиться к королевству. Солдаты, приготовьтесь встретить врага, взревел Луис во всю мощь своих легких. Когда его голос эхом разнесся среди их рядов, каждый из них вытянулся по стойке смирно и крепче сжал оружие. Луис измерил расстояние и подождал еще немного. Именно тогда король поднял свой меч к небу, а в другую руку взял флаг королевства. Он обрушил свою внушающую благоговейный трепет ауру на своих солдат. Свечение Лейпшилд. Небо расступилось, и луч святого света благословил всю армию. Каждый солдат чувствовал, как его дух поднимается, давая чувство непобедимости и уверенности. Их нервозность исчезла и сменилась героической жаждой битвы. Королева Элизабет стояла рядом со своим любимым королем. Она тоже подняла свой меч в небо и обрушила свою величественную ауру на армию. Чары друидов, дыхание природы, благословение королевы заставило каждого из них почувствовать, что их кровь кипит, а чувства обострены. Даже старшие солдаты чувствовали, что они словно вернулись в свои былые годы из-за внушительных благословений своих правителей. Наряду с усилением своих сил, большинство солдат также чувствовали себя ответственными и недостойными таких благословений. Они знали, что их король ослаблен, а королева находится в плачевном состоянии, но все же они пошли на поле боя, чтобы присмотреть за ними. Это заставило их чувствовать себя еще более решительными, чтобы защитить свою землю и гарантировать, что королевство останется стоять. «Все вы, пейте свой самогон», — снова раздался голос Луиса. Каждый солдат достал бутылку самогона и залпом выпил всю бутылку. Благодаря этому их чувства обострились еще больше, а психическое состояние стабилизировалось, что позволило им сосредоточиться на битве и принимать правильные решения. Визг. Раздался пронзительный крик, и армия увидела огромный столб пламени, направляющийся к ним. Эта атака исходила от демонического зверя 5-го уровня, и колебания, которые он выпускал, были невероятно опасными. Но даже несмотря на это, ни один солдат не сдвинулся с места. Никто из них не чувствовал угрозы вообще, так как никто из них не пострадает от этого нападения. Их доверие держится на том, кто держал самый прочный щит во всем королевстве. «Да спасибо уж, но не надо нам такого», — усмехнулся Пауль, бросая свой щит в сторону столба пламени, эффективно нейтрализуя его. Глава 377. Война. Аура божественных зверей. Атака, которая обычно уничтожала сотни рыцарей, была полностью нейтрализована щитом черной черепахи Пауля. Он даже не сдвинулся с места и не задрожал от удара. Столб пламени был полностью поглощен щитом, не позволив никому пострадать. «И обратно», — сказал Пауль, махнув рукой. Щит развернулся и выстрелил мощным лучом энергии, похожим на атаку багрового короля ворона, хотя и удвоенным по размеру и силе. Багровый король ворон не ожидал, что его атака будет не только нейтрализована, но и отправлена в него же, будучи усиленной. Он увернулся буквально в последнюю секунду, но не вышел невредимым. Луч света задел его крылья, заставив упасть на шагающую орду. Раздались радостные возгласы, когда солдаты увидели, как легко Пауль отразил атаку могучего зверя. Это еще больше подняло боевой дух войск, заставив их кровь вскипеть, а жажду битвы подняться на новый уровень. Щит черной черепахи полетел обратно к нему, затем он посмотрел на Луиса и кивнул. Тот понял сообщение и кивнул в ответ. «В атаку! Встречайте врага! Защитите нашу родину!» — взревел Луис, отдавая команду. «Ах, сделаем это! Защитим наш дом! За королевство! За короля! В бой! Пленных не брать!» Рев и боевые кличи солдат затопили все поле боя. Земля содрогнулась, небо потемнело еще больше. Повсюду вспыхивали вспышки света и взрывы. Ошметки и куски плоти были разбросаны по земле, кровь запятнала ее, и отвратительный запах распространился на все поле боя. «Ну что, присоединимся к ним?» Старый лишь шагнул вперед и спросил своих товарищей, золотых рыцарей. Остальные кивнули, и не теряя времени, все они пришли в движение. Старый Ли и Марк, казалось, превратились в молнию, приближаясь к орде со слепительной скоростью. Эллин и Леона взлетели в воздух с крыльями, сделанными из огня, посылая шары концентрированного пламени, температура которого достаточно высока, чтобы превратить все, к чему он прикасается, в пепел. Анна и Мариль оставались в воздухе, поддерживая огонь своими копьями, сделанными из ветра. И несмотря на то, что он был самым медленным среди них, у Пауля был другой способ догнать их. Он метнул копье по изящной дуге. Парень собрался с силами и высоко подпрыгнул в воздух. Его копье приземлилось среди марширующей орды зверей, пронзило багрового короля ворона и пригвоздило его к земле. Затем Пауль, словно пылающий метеор, рухнул в центр орды, вызвав мощное землетрясение, нарушившее равновесие атакующей орды. Бум! Земля содрогнулась, и несколько демонических зверей были отправлены в полет из-за силы удара приземления Пауля. А затем вскоре после этого эти звери были застрелены стрелами Анны. Пауль раздавил жалкое животное, пронзив его копьем. Он поднял копье и выпустил свою властную ауру в рядах орды. «Ах!» Из горла Пауля вырвался гортанный рев, вызвавший огромное волнение в орде. За его спиной появился гигантский силуэт черной черепахи со змеиным хвостом, высокомерно взирающий на орду сверху вниз и излучающий древнюю ауру. Когда появилась черная черепаха, большинство зверей почувствовали, как их кровь стынет в жилах. Их сердца сжались, когда глубокий страх охватил их тела. Между тем, каждый солдат, услышавший его рев, внезапно оказался накрыт синим барьером. Этот барьер состоит из 9 слоев, которые защитят их от опасных для жизни атак и не рассеются, пока все 9 слоев не будут преодолены или Пауль не потеряет сознание. И все же мощная демонстрация Пауля еще не закончилась. Поскольку большая часть зверей испытывала подавление от древней мощи черной черепахи со змеиным хвостом, Пауль решил воспользоваться этой ситуацией. Он принял оборонительную стойку, выставив вперед щит и активировав следующую форму щита черной черепахи. 2 и краткая форма щита черной черепахи. Шипастая баррикада. Черный башенный щит в его руке расширялся с видимой скоростью. Он превратился в длинную баррикаду, растянувшуюся по меньшей мере на километр в длину и несколько метров в высоту. Звери, которые не смогли остановить ее атакующий импульс, были пронзены шипами баррикады, умирая на месте. «А во, он выкладывается на полную», — сказал Марк, перерезав горло кому-то из гильдии черного занавеса. Появление баррикады даже стало неожиданностью для их союзников, так как они никогда не видели такого зрелища. Пауль в самом деле воздвиг баррикаду посреди орды, эффективно разделив их силы пополам. Это не только облегчило задачу его союзников, но и повысило их выживаемость. Десятки зверей пытались разрушить баррикаду, которую он создал, но чтобы они не делали этого, было недостаточно даже для того, чтобы оставить на ней царапину или оттолкнуть Пауля. В центре всего этого был Пауль, его ноги твердо стояли на земле, его лицо было серьезным, так как его желание защитить поднялось на небывалую высоту, и баррикада служила не только для обороны. Его копье было закреплено на баррикаде. Каждый раз, когда он делает выпад своим копьем вперед, шипы на поверхности баррикады будут удлиняться, пронзая обезумевших и ничего не подозревающих зверей. Возвращаясь к стенам, даже сам король был поражен этим зрелищем. Ян, наблюдающий за войной через массив, почувствовал, как из глубины его сердца поднимается гордость. Ему было довольно трудно поверить в то, что этот сопливый мальчишка так быстро вырос, что стал одним из самых надежных людей во всем королевстве. Он даже не обращал внимания на восхищенные лица своих сверстников и льстивые слова, слетавшие с их губ. Он чувствовал только радость и гордость. «Давай же», — сказал себе Пауль сквозь стиснутые зубы. «В худшем случае я просто буду лежать в кровати всю оставшуюся неделю. Но на пока будь достаточно сильным. Держись, не падай. Это простая задача, ты можешь сделать это». Прошло не так много времени с тех пор, как он пришел на поле боя, но его тело уже покрыто потом. Поддерживать 2 уи-форму его щита не так уж и тяжело, но натиск безжалостной атаки орды причинял ему боль. Он терпел все их атаки, он верил в себя. Пауль продолжал твердить себе, что не для того он терпел мучительные тренировки, чтобы потерпеть здесь неудачу. Он может казаться расслабленным, но это только потому, что он не хотел никого здесь беспокоить. Он хотел сделать все возможное и защитить свой дом, а без ворона здесь он не может позволить себе потерпеть неудачу. Он был так поглощен своими мыслями, что даже не заметил, что рядом с ним стоит Эллин. Он увидел ее только тогда, когда она коснулась его плеч. «Ты такой глупый», — сказала она, но на ее лице появилось редкое выражение нежности. «Ты ведь не один сражаешься, мы команда, помнишь?» Прежде чем он успел что-то сказать, она взлетела к небу, и Альфриедом направила свой меч вверх, позволяя своей величественной ауре распространиться по полю боя. Позади нее появился силуэт огромной птицы Вермиллион, и как будто подавление со стороны черной черепахи со змеиным хвостом было недостаточно, появляется еще один божественный зверь. Звонкий крик был слышен повсюду. Каждый зверь, услышавший крик птицы Вермиллион, почувствовал, как его начинает подавлять еще сильнее, мешая использовать всю свою силу. Появление птицы Вермиллион также заставило летающих зверей упасть с неба. Вермиллион – король небес, и никакие другие крылатые звери не должны взлетать без ее разрешения. Эллин приземлилась рядом с Паулем и взяла его за руку. Она ласково улыбнулась ему и сказала: «Давай добавим огня в твою баррикаду». Ярко-красное пламя, подпитываемое законом огня, окружило баррикаду, которую возвел Пауль. Это не только увеличило температуру вокруг, но также заставило шипы на ее поверхности покрыться пламенем. Теперь каждый раз, когда Пауль наносил удар, шипы не только пронзали ближайшего зверя, но и сжигали его органы. Нагрузка на плечах Пауля была уменьшена, а также это уменьшило его затраты выносливости на поддержание баррикады. Даже во время войны Пауль чувствовал себя невероятно счастливым. Он чувствовал себя немного глупо, думая, что он должен был выступить вперед и выдержать давление в полном одиночестве из-за одного лишь отсутствия Ворона. Если бы Ворон был здесь, он бы не колеблясь дал бы ему подзатыльник и прочитал бы несколько лекций. Даже сам Ворон не осмелился бы столкнуться со всем этим в одиночку, так что то, что Пауль делает сейчас, невероятно глупо. Пауль не один вышел на войну, у него были союзники. В одиночку он мало что может сделать. Ему нужно полагаться на своих товарищей, потому что победа в этой войне будет достигнута только в том случае, если они будут работать вместе. «Знаешь, что, ты сейчас такая горячая», — сказал Пауль, почувствовав, что давление на его плечи ослабло. «Я не шучу». Глава 378. Война. Отчет Марка. Он покачал головой, но на самом деле не волновался за парня. Во всяком случае, он был абсолютно уверен в своем брате, что тот не откусит больше того, что может проживать. С тех пор, как Пауль решил сделать этот шаг, он знает, что делает. Если все пойдет наперекосяк, ему достаточно будет только сказать слово, и Марк без колебаний бросится ему на помощь. Он бы с удовольствием помог ему, но есть кое-что, что действительно беспокоит его в настоящее время. С этими людьми что-то не так, вот о чем думал Марк, продолжая молнией проноситься по полю боя. Чем больше он сражался с членами гильдии Черного Занавеса, тем больше понимал, что они ведут себя не так, как раньше. Он сражался с ними несколько раз в прошлом, так что у него определенно было с чем сравнивать, когда он сказал, что Эльфрии дом в них есть что-то странное. Ему казалось, что он сражается не с людьми, а со зверями, только эти люди ведут себя еще более дико, чем сами дикие звери. Он убил нескольких из них, но до сих пор не слышал ни единого слова от своих жертв. Все, что он мог услышать от них, это только неразборчивое ворчание и стоны, и из-за этого он не мог не найти ситуацию невероятно странной. Он мог бы убивать их быстрее, если бы захотел, но он решил намеренно замедлить свою скорость. Он даже пытался говорить с ними, но их ответы были просто какими-то случайными хрюканьями и стонами, которые не имели и толики смысла. Еще больше доказывало его точку зрения то, что эти люди сражались как животные. В том, как они сражались, не было ни следа изощренности или техники. Они просто размахивали своим оружием словно какими-то дубинками, и он еще не видел, чтобы они использовали какие-либо атаки, основанные на законе. Марк даже не чувствовал колебания законов в их телах. Когда парень бежал со ослепительной скоростью по полю боя, он активировал свою руну дальней передачи, чтобы сообщить о своих наблюдениях так, как он чувствовал, что это важная информация. Луис и остальные выслушали его слова и, как и ожидалось, тоже нашли такое поведение очень странным. Время для этих новостей просто плохое, все было бы прекрасно, если бы они не были на войне, но, увы, в их ситуации любое странное развитие событий может привести к изменению течения битвы, поэтому они должны знать, что не так. Дорогой обратилась королева Элизабет к мужу: «Боюсь, что здесь кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Никто не знает, на что способен Витхум. Не мог бы ты сказать им принести одного сюда, чтобы я могла рассмотреть его поближе?» Александр не стал терять времени и передал сообщение Луису. Затем последний попросил старого Леймарка выполнить задание, по возможности незаметно, чтобы не вызвать у врага подозрений. Старый Леймарк поняли сообщение, их глаза встретились, и не теряя времени они превратились в молнию и появились позади двух ничего не подозревающих членов гильдии Черного Занавеса. Марк послал импульсы электричества в тело своей жертвы, чтобы обездвижить и сделать ее бессознательной. Сделав это, он схватил свою жертву за шиворот и вместе со старым Ли отступил к восточной стене. Они оба предстали перед королем и королевой со своими похищенными жертвами. И хотя они были без сознания, эти двое не хотели рисковать, поэтому они все еще прижимали их к земле. «Хорошая работа», — сказала им королева Элизабет, направляясь к лежащим без сознания людям. «Будь осторожна, Лис», — сказал старый Ли, имея в виду королеву Элизабет. Она кивнула и пропела несколько эльфийских слов. Она протянула руку, и из ее пальцев вылетели два зернышка. Семена исчезли в головах мишени и вскоре после этого проросли. Ростки выглядели отвратительно. Черные корни, казалось, были покрыты слизистой грязью, бутоны расцвели в гниющие цветки, от которых исходили запахи смерти и разложения. Затем оба ростка покрылись кровью и отвратительным зловонием, которое стало невыносимым, что заставило королеву рассеять их щелчком пальцев. Королева Элизабет нахмурилась и сказала: «Как я и думала, эти люди искажены». Король услышал плохие новости и почувствовал, что у него начинает болеть голова, а затем спросил: «О каком искажении мы говорим и насколько оно ужасно?» «Их рассудок полностью разрушен», — сказала королева Элизабет, и слушатели нахмурились еще больше. «Они не знают, что происходит. Похоже, что виновник превратил их в кровожадных воинов. Это лишение рассудка настолько ужасно, что они будут убивать ровно до тех пор, пока не перестанут двигаться. Единственный способ остановить их – отрубить им головы. Луис, передай эту информацию всем», – сообщил король, выслушав анализ своей жены. Однако, прежде чем Луис успел что-либо сказать, королева раскрыла еще одну информацию. Но на этом все не заканчивается. Виновник всего этого, скорее всего, сам Витхум. Я чувствую его влияние и закон смерти в этих двоих. И если я права, то он, скорее всего, проделал это с каждым из них. Помимо их убийства, мы должны убедиться, что стерли все следы закона смерти с их тел. Никто не знает, что Витхум может с ними сделать. Услышав это, группа замолчала. Это была ужасная новость. Как будто количество зверей, которых он привел в королевство, было недостаточно. Витхум просто должен был сделать что-то подобное. Точно так же, как и говорила королева Элизабет, они должны что-то сделать с этими телами, поскольку неизвестно, что Витхум может с ними сделать. В конце концов, Витхум уже во второй стадии своего закона смерти. Количество вещей, которые он мог бы сделать с ними, может привести к тому, что они проиграют эту войну или, что еще хуже, погибнут. Избавьтесь пока от этих двоих, сделайте это среди Орды. Вы двое, сосредоточьтесь на устранении сил гильдии Черного Занавеса. Если сможете, постарайтесь убрать их тела подальше отсюда на всякий случай, — приказал король Александр. «Будет исполнено, Ваше Величество», — ответил Марк. Затем он со старым Ли исчезли из виду и вернулись на поле боя словно молнии, таща за собой своих жертв. «Луис, сосредоточься на поле боя. Мы постараемся найти пути выхода из этой ситуации», — сказал Александр, на что Луис кивнул и снова вернулся к контролю битвы. «Дорогая, у тебя есть какие-нибудь идеи, как справиться с этой ситуацией?» — спросил Александр Элизабет, поскольку сам ничего не знал. Королева печально покачала головой и сказала: «К сожалению, я не знаю никого, кто культивирует законы смерти, чтобы спросить». Это заставило короля вздохнуть и забеспокоиться об их нынешнем положении. Он уже видел, на что способен закон смерти, с тех пор, как сражался с Аластером. Это было до того, как он узнал, что Витхум на самом деле контролирует его брата. В разгар их напряженной умственной работы неожиданно заговорил Балмунг. «Я спросил, не знает ли кто, что можно с этим сделать, и кое-кто действительно ответил, что может помочь». Его слова оживили группу, и Александр спросил: «Кто же это?» «Ричард», — ответил Балмунг, чем поверг их в шок. «Ты имеешь в виду этого Ричарда?» — спросила королева Элизабет, желая получить некоторые разъяснения. «Да, алхимик Ричард». Балмунг кивнул и активировал свой коммуникационный массив. «Вот, можете поговорить с ним». Король взял устройство связи и обратился к нему. «Ричард, да, это я, Ваше Величество». Голос Ричарда прозвучал через коммуникационное устройство. «Принц Балмунг сообщил нам о вашем положении. К счастью, вся эта ситуация подтолкнула меня к краю, позволив моим навыкам выйти на новый уровень. Я думаю, что у меня есть решение проблемы с законом смерти». Услышав его слова, король невероятно обрадовался. В своем экстатическом настроении он не мог быстро сформулировать то, что хотел бы сказать. Голос Ричарда звучал очень странно, даже его манера говорить почему-то казалась странной. С одной стороны, это могло быть отнесено к его истощению. В конце концов, он готовил пилюли и зелья день и ночь, почти не отдыхая между перегонкой. Король сказал: «Чудесно, каковы твои идеи? Мне нужно будет приготовить несколько зелий, это не займет много времени. Часа или двух будет достаточно. В то же время количество, которое я могу произвести, ограничено из-за нехватки материалов. Если это возможно, то, пожалуйста, сложите тела так, чтобы эффект мог очистить все цели сразу. Я уже приказал им это сделать. Тогда сосредоточься на своей работе, а через 2 часа я пошлю Виктора в таверну Священного Листа за лекарством. Как пожелаете, Ваше Величество. Тогда я вернусь к работе». Затем Ричард выключил систему связи и, подняв глаза, увидел, что кто-то кивает ему, передавая какие-то ингредиенты. Глава 379. Война. Живое пламя. Со временем потери орды демонических зверей, а также гильдии Черного Занавеса продолжали увеличиваться. Благодаря благословениям, которые давала им королевская семья, а также эффекту самогона, боевые возможности каждого солдата были почти близки к максимуму. Было довольно прискорбно, что в войсках королевства уже были жертвы, однако урон со стороны людей был не так серьезен, как потери орды. Каждый солдат мог справиться по крайней мере с тремя или четырьмя демоническими зверьми, прежде чем усталость возьмет над ним верх. В зависимости от их мастерства они могли убить каждого зверя, с которым сталкивались, и даже если они не были достаточно сильными, чтобы справиться, они всегда могли рассчитывать на поддержку своих товарищей. Тех, кто ранен или не способен больше сражаться, доставят к ближайшему пункту лечения, где их залатают, чтобы они могли немедленно вернуться в бой. Потеря конечности, истощение жизненной силы крови, потеря крови, яд, все это не проблема из-за лекарств таверны священного листа. Их лечение относится к высшему уровню, даже тот, кто близок к смерти, будет возвращен к жизни, и если бы солдат захотел бы вернуться в бой, он мог бы сделать это благодаря совершенному восстановлению. Вот почему королевство до сих пор одерживает верх в этой войне. Битва стала еще более легкой, как только Паули и Эллин выпустили ауры своих божественных зверей и начали массовое подавление демонических зверей. В том печальном случае, если их смерть будет предрешена, они предпочтут зажечь свои культивации, чтобы уничтожить как можно больше врагов. И хотя война началась всего несколько часов назад, численность орды уже заметно поредела. Приблизительное число врагов составляло не менее 3 миллионов. Большинство из них – демонические звери, в то время как остальные пришли из гильдии Черного Занавеса. Но с тех пор, как Марк и Старый Ли стали целенаправленно нападать на членов гильдии, их число падало с пугающей скоростью. Поле боя было заполнено разноцветными огнями, большими взрывами, облаками пыли и предсмертными криками. Земля была усеяна кусками плоти. Кровь лилась рекой, заливая войско красным, и новая резня была лишь топливом, подпитывающим реку. Силуэт Марка танцевал на поле боя, будто демон молнии. Куда бы он ни пошел, везде будут отрублены головы. Никто не мог даже прикоснуться к подолу его одежды в таком виде, что делало его большой фигурой в этой войне. Даже после многочасового беспрерывного бега по полю боя Марк не очень устал. На самом деле, он мог бы делать это весь день, если бы захотел. Просто он хотел оставаться в курсе того, что его окружает. Честно говоря, он хотел бы уничтожить зверей высокого уровня, более слабых зверей можно было бы оставить для более слабых солдат. К сожалению, ему дали задание, и если это возможно, он хотел закончить его как можно скорее. Марк внезапно подпрыгнул высоко в воздух, быстро оглядевшись вокруг, он увидел нескольких членов гильдии. Приметив их, он метнул несколько точно нацеленных в цель кинжалов. Только кинжалы покинули руки Марка, как тут же поразили ничего не подозревающих жертв. Как только кинжалы попали в них, они были поражены молнией с неба. Их глаза закатились вверх, и они потеряли сознание. И к тому времени, когда они теряли сознание, Марк уже бежал к ним, чтобы забрать их тела. Как только Марк заберет тела, он использует свою силу, чтобы бросить их к куче тел на большом расстоянии, которую он и Старый Ли создали. Ему было все равно, благополучно приземлятся его жертвы или нет, они все равно умрут. Его волновало только то, что их всех нужно собрать в кучу, чтобы очистить. Бип. Пришла звуковая передача, он быстро погрузил свое восприятие в нее и прочитал сообщение. Марк, Ли, очищающие зелья готовы, возвращайтесь сюда, чтобы забрать их. Он не терял времени даром и быстро бросился к восточной стене вместе со Старым Ли. Когда они прибыли, Виктор сразу же вручил им несколько зелий и сказал: «Получилось всего 10 таких зелий, у каждого из вас будет по 5. Ричард сказал мне, что нужно использовать только по одному на каждую кучу тел, этого будет достаточно, чтобы вызвать цепную реакцию. Если возможно, уничтожьте обезумевшую гильдию и облейте их этим зельем, чтобы мы могли предотвратить некоторые неожиданные ситуации», — заявил Виктор. Марк и Старый Ли кивнули, убрав зелья подальше. Они не теряли времени даром и поспешили к куче тел, которые они уже собрали. Добравшись до груды тел, Марк осторожно вынул пробку из зелья и вылил его содержимое на кучу. Затем он спрыгнул вниз и стал ждать цепной реакции, о которой говорил Ричард. Марк нахмурился, так как не увидел никакой реакции со стороны груды тел. Парень уже начал было сомневаться в эффективности зелья, как тут внезапно появился шлейф белого пламени. Белое пламя выглядело невероятно чистым, его температура не такая горячая, как у обычного пламени, но и погасить его тоже нелегко. Оно продолжало распространяться от одного тела к другому, пока не покрыло всю гору тел. Вокруг горящей груды трупов не было ни дыма, ни пепла. Горение было тихим и нежным, почти как у костра. Но на самом деле пламя делает вещи, которые просто слишком глубоки, чтобы кто-то мог ясно разглядеть это. Название этого зелья – жидкий вивус. При использовании оно очищает чужеродные или остаточные законы, или любой тип злых техник, сжигая их. Очищающее пламя называется живым пламенем, и это пламя никогда не погаснет, пока последняя капля чужеродной энергии или влияния не превратится в пепел. В прошлом жидкий вивус использовался для очищения глубоко укоренившихся загрязнений, проклятий, ядов и т.д. Он был невероятно знаменит, но вскоре из-за течения времени был забыт. Теперь он был возрожден способностями Ричарда, и это несомненно снова вызовет большой переполох. Старый Ли и Марк смотрели, как куча трупов исчезала в живом пламени. Они оба подумали, что если зелье сработало как надо, то гильдия Черного Занавеса больше не будет представлять для них никакой проблемы. После того, как они стали свидетелями результатов, они снова отправились в сражение на охоту за новыми людьми из гильдии Черного Занавеса для еще одного раунда очищения. «Девочки, ведите себя хорошо, ладно?» Ева обратилась к дочерям. «Имен, ладно, мы будем вести себя хорошо и поиграем здесь», ответила Нина, держа Тори за руку. «Да, мы будем вести себя хорошо и поиграем», добавила Тори. Ева улыбнулась и поцеловала их в щеки, прежде чем отправиться на кухню. Она собиралась сделать бутербродов для них троих. Обычно она делала это вместе со своим мужем, но, к сожалению, королевство находится в состоянии войны, и Луис должен был быть на передовой. Напоминание о том, что сейчас идет война, испортило ей настроение. Беспокойство и тревога сжимали ее сердце, и даже крепкие колонны королевского дворца не могли заставить ее чувствовать себя в безопасности. В отличие от остальных граждан, она знала о деталях этой войны. В то время как королевство распространяло ложную информацию, чтобы успокоить нервы граждан, как жена королевского стратега, она знает, с чем они имеют дело. Это не просто какая-то орда демонических зверей, и это была не просто какая-то очередная защита от нее. Это была война, и если войска королевства проиграют, их дом будет разрушен, и их судьба, скорее всего, будет неизвестна. Как мать, она хотела дать своим детям лучшую жизнь, которую могла предложить, и, конечно же, быть вынужденной жить в пустоши или, что еще хуже, умереть, не входит в это. В своей рассеянности она даже не заметила, что сделала в общей сложности 6 бутербродов. Это заставило ее вздохнуть, так как это напомнило ей о ее сыне. Она делала столько бутербродов только тогда, когда все они были вместе, она, Луис, близнецы, вороны, время от времени Луна. Она так привыкла готовить их, что это стало для нее чуть ли не инстинктом. Ева до сих пор не слышала ни слова от ворона. В последний раз она получила новости о нем, когда Луна увидела сообщение, которое он оставил во время их предыдущего столкновения с гильдией Черного Занавеса. Она еще раз вздохнула и решила отложить излишки. Она положила на тарелку 3 бутерброда и вернулась к близнецам. «Девочки, я сделала бутерброды». Ева даже не закончила фразу. Когда она начала искать своих дочерей, то увидела, что их несет высокий мужчина с длинными синими волосами. Этот человек услышал ее голос и повернулся к ней лицом, а Эйфрия и Домцы, пока близнецы хихикали у него на руках. Она увидела, как мужчина улыбнулся, и сердце Евы чуть не подскочило к горлу, когда он спросил: «Постой, а где мне?»